Впервые за все это время капитану Бладу приснился нормальный сон. Приятный сон. Ему приснилась Алиса. Девчонка ластилась к нему во сне, о чем-то ворковала, а потом заснула, положив головку на сгиб его локтя и тихонько засопела ему в ухо. — Алиса! — пробормотал Блад, подтягивая девушку к себе поближе, и закопался лицом в копну белокурых волос. — Белокурых? Тонкий аромат полевых цветов заставил Блада вздрогнуть и распахнуть глаза. Рядом с ним лежала эльфа. Резкое движение разбудило и ее. Она тоже распахнула глаза. Они вскочили одновременно. Одеяло отлетело в сторону. Капитан уставился на белокурую красавицу, облаченную в сногсшибательный поляжный ансамбль мини-бикини, в котором Алиса совсем недавно дефилировала по подиуму на блуде. А затем тело эльфы начало подергиваться рябью, и она прямо на его глазах растаяла в воздухе. — А? Что? Где ты? Капитан закрутился волчком, но эльфы уже не было. — Ну, это уже беспредел. Блад метался по спальне, шаря вслепую в воздухе руками. — В постель забралась? А когда дело так в кусты? Кончая прятаться, я уже знаю, что ты не голограмма. Всю руку мне отлежал, блин. И потом, голограммы так в ухо не сопят, и эльфийскими духами не пахнут. На мгновение ему почудилось, что со стороны ванны пахнуло уже знакомым ароматом. Блад, подтягивая на бегу трусы, метнулся туда и вновь начал молотить по воздуху руками. На этот раз его усилия не пропали даром. Нет, девицу он так и не поймал. Зато во время очередного замаха рука что-то задела, и на него сверху посыпалось нечто невидимое, но очень влажное. Однако невидимым нечто было до тех пор, пока не оказалось у него в руках. Женский белоснежный лифчик. Нет, судя по габаритам девичьи, того же колера трусики и платье. То самое платье, которое Блад уже однажды видел на эльфе. Капитан задрал голову вверх. Под потолком была протянута веревка, которую он, как и это белье, раньше не замечал. Охренеть! Кто-то поселился в моем номере и в наглую устроил постирушку. Блад вышел в гостевую комнату, вертя в руках женские шмотки. Нола! Перед Питом возникла гнома. Капитан! Расплылась голограмма. Что я вижу? Вам нравится женское белье? Если хотите примерить, то предупреждаю сразу. Не ваш размерчик. Нет, балаболка, я хочу знать, как это попало в мою каюту. Тряхнул лифчиком Блад. Вам виднее, капитан, хихикнула гнома. Безнадежно, вздохнул Пит, вернулся в ванную и начал развешивать белье обратно на веревку. Значит так, глаз с этих тряпок не спускать, и если они начнут пропадать, проследить, кто взял и куда с этим барахлом побежал. Капитан вытер полотенцем влажные руки и вернулся в комнату. Да, и меня не забудь предупредить об этом. О чем? Недоуменно спросила Нола. О тряпье. О каком тряпье? Ты что, издеваешься? Почуяв неладное, Блад бросился обратно в ванную. Веревка и недосохшая одежда эльфы исчезли. Так, хочешь сказать, что женского тряпья в ванной не было? Я угадал? Во-первых, в ванные, бани, душевые и туалеты мне вход категорически запрещен. Почему? Спросонок Блад соображал все-таки туго. Потому что программировал корабль Ханжа. Там мои датчики по якобы этическим соображениям не работают. Понятно. А во-вторых? А во-вторых, мой капитан, примите душ. Зачем? Чтобы гормон унять. а лучше заведите себе бабу, — посоветовала Нола. — Кстати, предмет вашей страсти живет недалеко, буквально через стенку, и через 9 дней у нее день рождения, так что крепитесь, ждать недолго. — Ну ты вредина! О том, что здесь произошло, никому ни слова. — Так и быть. Покладисто кивнула гнома. — Я могила, но в обмен на ответную услугу. — Какую? — Прикажите Джиму прекратить копаться в моих программных чакрах. Чё он лезет в мою личную жизнь? Это, в конце концов, просто неприлично. — А если я скажу нет? — Тогда я всем скажу, что у капитана глюки, что он сексуальный маньяк, а потому опасен для окружающих. Потом я стану во главе заговора и устрою дворцовый переворот. Нет, я устрою бунт на корабле. На Арабелле процветает шантаж. Удрученно вздохнул Блад. Ладно, так и быть, договорились. Нола испарилась. 9, говоришь? Да, точно 9. Блад мысленно сдернул еще один листок календаря. Блин, как перед дембелем. Последние деньки считаю. И почему я такой законопослушный? Капитан почесал затылок и пошел досыпать. Пита уже трудно было чем-то удивить. С тех пор, как его выдернуло из родного мира, и он из артиста Петра Алексеевича Черныша превратился в Питера Блада, капитана космического корабля Арабелла, произошло много удивительных вещей, и жизнь, скажем так, стала нескучной. Лилиан, прижимая к груди влажную одежду, тихо кралась по коридорам корабля, готовая в любой момент отвести глаза всем, кто попадется на ее пути. Отводить глаза живым существам было просто. Тут главное контроль над своими эмоциями не потерять. А вот с электронным оком вездесущего компьютера судна было куда сложнее. С ним пришлось договариваться иначе. К счастью, ей удалось это сделать с первой попытки, как только она верхом на фантике прорвалась на кораблище там, на Селесте, и с этого мгновения образ эльфы и ее четвероногого друга стал для Нолы табу. Они могли нагло разгуливать в любом виде перед датчиками корабля, не опасаясь, что электронный мозг их обнаружит. Этой идиллии положили конец дикие метаморфозы корабля в подпространстве. Он внезапно стал огромным. Это так выбило ее из колеи, что Лилиан потеряла над собой контроль и уже дважды засветилась перед членами экипажа. Сначала расчувствовалась плененная чарующими звуками гитары, под которую пел капитан, а потом нарвалась на озабоченного юнца в душе. И вот они снова в подпространстве. Она засветилась в третий раз и на этот раз чуть конкретно не попалась. Идея поселиться в номере капитана, конечно, была гениальная. После старта с блуда Пит устроил на корабле натуральную облаву, пытаясь найти зайца, а потому его каюта оказалась единственным местом на корабле, где ее искать не будут. Но как ее занесло в объятия Блада? 2 ночи спокойно спали, рядышком, бок о бок. Он во сне грезил о своей Алисе, она просто спала, впервые за долгое время чувствуя себя в полной безопасности. Когда она была рядом с этим забавным человеком, все страхи куда-то уходили. Она начинала чувствовать, что ей ничего не грозит, и вот на тебе. Как она умудрилась во сне подкатиться ему под бочок? Придется искать другое гнездышко, пока не улетят подальше. Сейчас они направляются на какую-то планету Лимба. Планету, которая даже не числится в реестре галактических справочников обитаемых планет.